Рваная снасть остановилась в полудюжине футов за спиной высшего мага Тайшренна. Малозанские знамена хлопали на ветру, а флагштоки скрипели над закопченной башенкой. Но здесь, под защитой стены, воздух был спокоен. На западе вздымались Маранские горы, протягивая искореженную руку на север к Гена Борису. Южный конец хребта срастался с тахлинами, образуя зазубренную стену, которая тянулась на тысячу лиг на восток. Справа раскинулась поросшая пожелтевшей травой равнина Архиви. Тайшрен облокотился на Мерлон, глядя, как въезжает в город повозки. Снизу доносились рев валов и крики солдат. Высший маг уже несколько минут не шевелился и не говорил ни слова. Слева от него стоял небольшой деревянный столик. Его дубовая поверхность была изрезана глубоко прочерченными рунами. Тут и там на столешнице виднелись подозрительные темные пятна. Плечи рваной снасти дрожали от напряжения. Встреча с Белурденом потрясла ее, и чародейка не была готова к тому, что должно было произойти. «Мастожоги», — пробормотал высший маг. Она удивленно нахмурилась и подошла к стене, чтобы встать рядом с Тайшренном. Справа по склону холма, того самого холма, который она никогда не забудет, спускалась группа солдат. Даже с такого расстояния она сразу опознала четверых — Быстрого Бена, Калама, Скворца и эту девушку. Жаль. Пятым был низенький коренастый мужчина, в котором невозможно было не узнать сапера. «Вот как!» — сделанным равнодушием сказала чародейка. «Взвод Скворца!» — Тайшрен перевел на нее сосредоточенный взгляд. «Тот самый взвод, с которым ты говорила сразу после отхода Луны!» Высший маг улыбнулся, а потом похлопал рваную снасть по плечу. «Идем. Хочу, чтобы ты устроила прочтение. Давай, начнем». Он подошел к столику. «Нити опоннов сплетаются в любопытный лабиринт. Их влияние снова и снова сбивает меня с пути». Он повернулся к стене спиной и присел в амбразуре, а потом поднял глаза. «Рваная снасть», — твердо сказал он. «В делах империи я слуга императрицы». Рваная снасть вспомнила спор после битвы. Ничего так и не разрешилось. «В таком случае мне, наверное, следует обратиться с жалобой к ней самой». Тайшрен приподнял бровь. «Буду считать это сарказмом». «Правда?» Высший маг сухо ответил. «Правда. И будь мне за это благодарна, женщина». Рваная снасть вытащила колоду и прижала к животу, поглаживая пальцами верхнюю карту. Прохлада, чувство огромной тяжести и тьмы. Она положила колоду в центре стола, а потом медленно и неуклюже опустилась на колени и посмотрела в глаза Тайшренну. «Начнем? Расскажи мне о вертящейся монете». У рваной снасти перехватило дыхание, даже пошевелиться не могла. «Первую карту», — приказал Тайшрен. Натужно и со свистом она выпустила воздух из легких. «Да будь он проклят», — подумала чародейка. Отзвук смеха зазвенел в голове, и она поняла, что кто-то или что-то открыло дорогу. Кто-то из взошедших тянулся к миру через нее. В его присутствии чувствовалась прохлада и скрытая усмешка, почти озорство. Глаза закрылись сами собой, и чародейка потянулась за первой картой. Небрежно шлепнула ее справа от себя. Не открывая глаз, рваная снасть улыбнулась. «Независимая карта. Держава. Она же сфера. Правосудие и истинное зрение». Вторую карту она бросила в левую часть поля. «Дева. Высокий дом смерти. Здесь покрытая шрамами, с завязанными глазами и кровью на руках». Еле слышно, словно из дальней дали послышался стук конских копыт. Все ближе и ближе, вот уже прямо под ней, будто их поглотила земля. А потом звук снова раздался, но уже позади нее. Чародейка почувствовала, что кивает. «Девушка. Кровь на ее руках, чужая. Преступление не ее. Ткань на ее глазах мокра». Она шлепнула третью карту перед собой. Под закрытыми веками родился образ. Чародейка похолодела от страха. «Убийца. Высокий дом тени. Узел. Граф бесконечных вервей. Покровитель убийц вошел в эту игру». На миг показалось, что она слышит вой гончих. Чародейка положила руку на четвертую карту и почувствовала волну узнавания, а затем что-то вроде приступа ложной скромности. «Апонны. Голова госпожи высоко, господина низко». Она вытащила карту и положила напротив Тайшренна. «Вот твоя преграда». Она слегка улыбнулась. «Побейся в нее, высший маг. Госпожа смотрит на тебя с отвращением». Рваная снасть понимала, что в Тайшренне, как горячие угли, пылают вопросы, но он их не задаст. Слишком много силы стоит за этим откровением. Почувствовал ли он присутствие взошедшего? Может быть, это его испугало? «Монета», — услышала она собственный голос, — «вертится, высший маг. Лицо на ней видит многих, а может, горстку. И вот их карта». Она положила пятую карту рядом с опоннами, край к краю. «Еще одна независимая карта. Корона. Мудрость и справедливость, поскольку в прямой позиции. Вокруг нее стены прекрасного города, освещенного газовым пламенем, голубым и зеленым». Она помедлила. «Да, Даруджистан, последний из вольных городов». Дорога закрылась. Взошедший отодвинулся, словно игра ему наскучила. Глаза рваной снасти распахнулись, и неожиданное тепло окутало усталое тело. «В лабиринте опоннов», — сказала она, посмеиваясь над истиной, скрытой в этом утверждении. «Я не могу пройти дальше, высший маг». Тайшрен громко выдохнул и откинулся назад. «Ты зашла куда дальше, чем удавалось мне, чародейка». Он напряженно взглянул на нее. «Я восхищен твоим источником, хотя и не рад его сообщению». Тайшрен нахмурился, оперся локтями о колени и сложил перед лицом длинные пальцы. «Вертящаяся монета, вечный отзвук. Есть в этом юмор шутов. Даже сейчас я чувствую, что нас сбивают с толку. Дева смерти — это самая вероятная ловушка». Теперь пришел черед рваной снасти восхищаться. Значит, высший маг — один из адептов. Значит, он тоже слышал смех, которым сопровождалось появление карт на поле. Она понадеялась, что нет. «Возможно, ты прав», — сказала чародейка. «Лицо девы все время меняется. Это может быть кто угодно. Чего не скажешь про лица опоннов или узла?» Она кивнула. «Очень возможно, что это ловушка». Ей было так приятно говорить с равным, что она чуть не поморщилась. Всегда лучше, чтобы ярость и ненависть оставались чистыми, ни с чем не смешанными. «Я хотел бы услышать твои соображения», — произнес Тайшрен. Рваная снасть пораженно вздрогнула под пронзительным взглядом высшего мага и начала собирать карты. Может, какие-то объяснения не повредят? В любом случае, так он еще больше запутается. «Уловки — сильная сторона покровителя убийц. Я не почувствовала присутствие его предполагаемого господина, престола тени. Так что, подозреваю, узел в этом деле один. Берегись убийцы, высший маг, поскольку его игры еще тоньше, чем у самого престола тени. И хотя опонные играют свою партию, игра все та же, и она разворачивается в нашем мире. У близнецов удачи нет власти во владениях тени, но тень — это путь, известный умением выходить за свои прежние границы и привычкой нарушать правила». «Что да, то да», — проговорил Тайшрен, с кряхтением поднимаясь. «Рождение этого ублюдочного владения всегда меня беспокоило. Оно еще молодо». Рваная снасть собрала карты и спрятала в карман плаща. «До того, как оно окончательно оформится, пройдут века, если это вообще когда-нибудь случится. Вспомни другие новые дома, которые погибли так же быстро, как и родились». «От этого несет слишком большой силой». Тайшрен снова начал рассматривать Маранские горы. «Я надеюсь», — сказал он, когда рваная снасть подошла к лестнице, ведущей вниз, в город. «Моя благодарность чего-то достоит. В любом случае, чародейка, у тебя она есть». Рваная снасть помедлила на лестничной площадке, а потом начала спускаться. Тайшрен был бы куда менее великодушен, если бы узнал, что она обманула его. Она угадала деву. Мысли чародейки вернулись к моменту появления девы. Топот коней, который рваная снасть услышала снизу, не был иллюзией. Взвод скворца только что въехал в город через ворота в стене под ними. И среди прочих — жаль. Совпадение? Возможно, но чародейка была уверена, что это не так. Вертящаяся монета в тот миг на мгновение затихла, но потом ее звон вернулся. Рваная снасть слышала его днем и ночью, так что уже перестала замечать, и ей пришлось сосредоточиться, чтобы снова его расслышать. Но она ощутила толчок, услышала, как изменился тон, и почувствовала краткий миг неуверенности. Дева смерти и убийца высокого дома тени. Между ними была какая-то связь, и это беспокоило Апоннов. Очевидно, все по-прежнему оставалось в движении. «Чудесно!» — пробормотала она, когда добралась до нижней площадки. Чародейка увидела молодого морпеха, с которым раньше говорила. Он стоял в шеренге новобранцев на центральном дворе поместья. Никого из старших офицеров рядом не было. Рваная снасть подозвала к себе мальчика. «Да, чародейка». Он подошел и вытянулся перед ней в струнку. «Почему вы тут выстроились, солдат?» «Нам будут выдавать оружие. Старший сержант сейчас вернется с повозкой». Рваная снасть кивнула. «У меня есть для тебя задание. Я прослежу, чтобы ты получил свое оружие, но не обычную железку, которую выдают твоим друзьям. Если старший офицер заинтересуется причинами твоего отсутствия, отправляй его ко мне». «Да, чародейка». Рваная снасть испытала укол сожаления, глядя в яркие, восхищенные глаза мальчика. Скорее всего, он погибнет в ближайшие несколько месяцев. Много злодеяний пятнали знамя империи, но это было из худших. Она вздохнула. «Лично передай это послание сержанту Скворцу из Мостожогов. Толстая дамочка с заклятиями хочет поговорить. Запомнил, солдат?» Мальчик побледнел. «Повтори». Морпех с каменным лицом повторил ее слова. Рваная снасть улыбнулась. «Очень хорошо. Теперь беги и не забудь получить у него ответ. Я буду у себя в комнате». Капитан Паран обернулся, чтобы бросить последний взгляд на черных марантов. Взвод только что добрался до гребня плато. Паран смотрел им вслед, пока солдаты не исчезли из виду, а потом снова перевел взгляд на город на востоке за широкой плоской равниной. Отсюда крепь казалась почти мирной, хотя земля под стенами была усыпана обломками базальта, и в воздухе еще был разлит смрад, напоминавший об огне и дыме. Вдоль стены уже возвели мостки, и там толпились крошечные фигурки рабочих. Судя по всему, заделывали огромные проломы в стене. Из северных ворот к холмам протянулась змеей череда повозок, над которыми велась туча ворон. Вдоль этой гряды холмов выстроилась шеренга курганов, слишком ровная, чтобы быть делом рук природы. До него уже доходили некоторые слухи. 5 погибших магов, в том числе 2 высших. Вторая понесла такие потери, что уже начали говорить, будто ее сольют с 5-й и 6-й в одну армию. А Семя Луны отступила на юг, за Тахлинские горы, к озеру Азур, оставляя за собой хвост дыма и кренясь на сторону, как потрепанная грозовая туча. Но одна история запала в память капитану сильнее прочих. Мостожогов больше нет. Одни говорили, будто погибли все до единого, другие настаивали, что несколько взводов успели выбраться наверх, прежде чем обрушились тоннели. Паран был раздражен. Он уже несколько дней провел среди марантов. Жутковатые воины почти не разговаривали, а если и делали это, то между собой, на своем невразумительном наречии. Все его сведения устарели, и это ставило юношу в неудобное положение. «И заметь», — подумал он, — «после Геннабариса ты попадаешь из одной незнакомой ситуации в другую». Вот так он снова оказался в самом конце очереди. Паран поправил вещмешок и приготовился долго ждать, когда заметил вдруг, что на дальний край плато поднялся всадник. Он вел в поводу 2-го коня и направлялся прямо к капитану. Паран вздохнул. Иметь дело с когтями всегда было неприятным. Слишком уж они самоуверенные. Кроме того человека в Геннабарисе, никому он особо не нравился. Уже очень давно Паран не видел никого, кого мог бы назвать другом. Больше 2 лет, если точнее. Всадник подъехал. Увидев его вблизи, Паран невольно отшатнулся. Половина лица солдата обгорела, правый глаз прикрывала повязка, да и голову мужчина держал под странным углом. Он блеснул жутковатой ухмылкой, а затем спешился. «Вот ты, стало быть, да?» — хрипло спросил прибывший. «Это правда про мастажогов?» — требовательно спросил Паран. «Они уничтожены?» «Более или менее. Осталось 5 взводов, и в тех людей немного. Всего 40 человек вообще». Он сощурил левый глаз и поправил свой видавший виды шлем. «Ты раньше не знал, куда тебя направили. Теперь знаешь. Ты ж новый капитан Скворца, да?» «Ты знаешь сержанта Скворца?» Паран нахмурился. Этот коготь был не похож на остальных. Те держали свои мысли о Паране при себе, и он был этим вполне доволен. Солдат запрыгнул обратно в седло. «Поехали, поговорим по дороге». Паран подошел к другой лошади и приторочил свой мешок к седлу. Оно было в стиле 7 городов, высокое и с изогнутой вперед длинной лукой. Он видел несколько таких в Генобакисе. Эту деталь он сразу же отметил. Выходцы из 7 городов славились сварливым нравом, а нынешняя компания с самого начала пошла наперекосяк. И это не совпадение. Большая часть 2-й, 5-й и 6-й армии были набраны на субконтиненте 7 городов. Паран сел на лошадь, и они с солдатом поехали легким аллюром по плато. Коготь заговорил. «У сержанта Скворца тут много сторонников. Ведешь себя так, будто этого не знает. Ты должен помнить то, что уже напрочь позабыли в Малазе. Скворец когда-то командовал собственной ротой». Паран резко обернулся. Этот факт тщательно вымороли из всех аналов. С точки зрения имперской истории, такого попросту никогда не было. «В те времена, когда Дассе Мультар заправлял всеми войсками», — беззаботно продолжил Коготь. «Эта 7-я рота Скворца гнала весь круг чародеев из 7 городов по пустошам Панпацуна. Там и тогда он закончил войну. Конечно, все полетело в тартарары, когда Худ забрал дочь Ультара. А вскоре после этого, когда Ультар умер, всех его людей разжаловали. Тогда бюрократы и проглотили армию. Проклятые шакалы. И с той самой поры они грызутся друг с другом, а на саму войну им плевать». Коготь наклонился вперед, навалившись на луку седла, и сплюнул через левое ухо коня. Паран вздрогнул, увидев этот жест. В давние дни он означал начало племенной войны в 7 городах. Теперь же стал символом Малазанской 2-й армии. «Ты имеешь в виду, — перебил Паран, — что история, которую ты мне рассказал, тут всем известна?» «Не в подробностях», — признал Коготь. «Но некоторые ветераны 2-й сражались за Ультара не только в 7 городах, но даже в Фаларе». На некоторое время Паран задумался. Человек, который ехал рядом с ним, хоть и был когтем, тоже принадлежал ко 2-й армии. И он прошел с ней через огонь и воду. Складывалось любопытное впечатление. Он взглянул на солдата и увидел, что тот ухмыляется. «Что смешного?» Мужчина пожал плечами. «Мастажоги сейчас немного на взводе. Им дают полову вместо новобранцев, так что по всему видно. Их собрались распустить. Скажи тому, с кем ты там держишь связь в Малазе, что они дождутся бунта, если будут теребить мастажогов. Я это пишу в каждом докладе, но меня, кажется, не слушают». Его ухмылка стала шире. «Может, они решили, что я переметнулся, а?» Паран пожал плечами. «Тебя вызвали, чтобы меня встретить. Не так ли?» Коготь расхохотался. «Ты совсем отстал от жизни, да? Они меня вызвали, потому что я последний живой во 2-й. А про 5-ю и 6-ю вообще забудь. Тиста Антибруда могут вычислить когтя за 1000 шагов. Там тоже никого не осталось. Моего собственного командира придушили 2 дня назад. Это уже что-то особенное, да? Ты мне достался в наследство, капитан. Когда доберемся до города, каждый пойдет своей дорогой, и мы с тобой, скорее всего, больше никогда не увидимся. Как только заявишь, что ты капитан 9-го взвода, они тебе либо в лицо рассмеются, либо кинжал в глаз воткнут. Люди даже ставки принимают на то, что же именно с тобой сделают. Печально, но так и есть». Впереди замаячили ворота крепи. «Еще кое-что», — добавил Коготь, глядя на мерлоны над воротами. «Брошу тебе косточку, на случай, если опонны тебе улыбаются. Тут всем заправляет высший маг Тайшрен. Дуджик совсем не рад, особенно учитывая то, что произошло с семенем Луны. Отношения между ними не очень, но высший маг полагается на постоянную связь с императрицей, и это его удерживает наверху. Так что предупреждаю, солдаты пойдут за Доджиком куда угодно. И это касается 5-й и 6-й армий тоже. Тут посеяли такую бурю, что вот-вот придется ее жать. Паран недоверчиво уставился на солдата. Шик описал ему положение вещей, но Паран отмахнулся от его оценки. Она слишком походила на сценарий, придуманный специально для того, чтобы виселицы императрицы не стояли без дела. «В такой узел я совсем не хочу ввязываться. Дайте мне выполнить свое единственное задание. Больше ничего и знать не желаю». Когда они въехали в тень ворот, коготь снова заговорил. «Между прочим, Тайшрен смотрел на нас, когда мы подъехали. Он тебя часом не знает, капитан?» «Нет. Надеюсь, что нет», — добавил Паран про себя. Когда они уже оказались в самом городе, и их окружила стена звуков, у Парана глаза остекленели. Крепь представляла собой сумасшедший дом. Здания со всех сторон были закопчены огнем. Неровно мощенные улицы заполонили люди, повозки, орущие животные и морпехи. Он задумался, не пора ли начать отсчитывать последние минуты жизни. Итого, нужно принять командование над взводом, который сменил за 3 года 4 капитанов, потом исполнить задание, о котором ни один вменяемый солдат даже и думать не станет, на фоне растущей, как грозовая туча, вероятности полномасштабного восстания, которое, вероятно, возглавит лучший военный ум в империи, против высшего мага, который, судя по всему, активно борется за собственное место под солнцем. Все это изрядно встревожило Парана. Он покачнулся от сильного хлопка по плечу. Коготь направил своего коня поближе и наклонился к Парану. «Растерялся, капитан. Не бойся, тут все растеряны. Некоторые это понимают, другие нет. Займись тем, что видишь перед носом, а про остальное пока забудь. Все придет в свое время. Отыщи любого морпеха и спроси, как найти мостожогов. Это легкая часть». Паран кивнул. Коготь подумал, а затем наклонился поближе. «Я тут подумал, капитан. Это так, догадка, учти, но... Я думаю, что ты здесь наделаешь дел. Нет, не трудись отвечать. Только если попадешь в беду, передай весточку Току-младшему. Это я. А я в курьерском корпусе, верховое сопровождение. 2-я. Хорошо?» Паран снова кивнул. «Спасибо», — произнес он ровно в тот момент, когда у них за спинами раздался громкий треск, а потом хор разгневанных голосов. Ни тот, ни другой не обернулся. «Что ты сказал, капитан?» Паран улыбнулся. «Лучше поезжай, прибереги свою легенду, на случай, если со мной что-то случится. Я себе найду проводника, как положено». «Само собой, капитан». Ток-младший помахал рукой, а затем повернул коня в какой-то проулок. Через секунду Паран потерял его из виду. Он глубоко вздохнул, а затем начал озираться в поисках подходящего солдата. Паран знал, что юность, проведенная в благородных домах на родине, научила его хитрости и притворству, которых требовала от него адъюнкт Лорн. Но за последние 2 года он все яснее понимал, во что превратился. Пылкий, искренний юнец, который говорил с адъюнктом императрицы в тот далекий день на Иткаканском побережье, теперь терзал его изнутри. Он упал прямо в руки Лорн, как кусок глины, и она принялась лепить из него то, что умела лучше всего. Теперь Парана пугала в первую очередь другое. Он привык к тому, что его используют. Он уже столько раз притворялся кем-то другим, что часто видел 1000 лиц, слышал 1000 голосов, которые боролись с его собственным лицом и голосом. Когда он думал о себе, о том молодом благородном юноше, который так искренне верил в честь и принципы, он видел что-то холодное, твердое и темное. Это существо скрывалось в самых глубоких тенях его сознания и наблюдало. Никаких размышлений, никаких выводов, только ледяное, отстраненное наблюдение. Паран уже не надеялся, что этот молодой человек снова увидит дневной свет. Он будет просто все глубже и глубже уходить в темноту, а потом раствориться в ней без следа. И Паран уже сам не знал, не все ли ему равно. Он вошел в казарму, в которой располагалась когда-то благородная стража Крепи. Одна старая женщина в солдатской форме валялась на койке, так что ее замотанные тряпками ступни высовывались из-за край кровати. Матрас сняли и швырнули в угол. Женщина лежала на голых досках, закинув руки за голову. Паран ненадолго задержал на ней взгляд, а потом осмотрел комнату. Если не считать этой женщины-ветерана, здесь никого не было. Он снова поглядел на нее. «Ты капрал, не так ли?» Женщина не пошевелилась. «Ага, и что?» «Я так понимаю, — сухо заметил он, — что о субординации тут вообще все забыли. Ее глаза открылись и лениво окинули офицера». «Наверное, — сказала она и снова смежила веки. Ты кого-то ищешь или что?» «Я ищу 9-й взвод, капрал». «Ну зачем? У них опять неприятности?» Паран улыбнулся про себя. «И ты обычный мостажок, капрал?» «Все обычные погибли». «Кто твой командир?» — спросил Паран. «Мураш, но его тут нет». «Это я вижу». Капитан подождал, а потом вздохнул. «Ладно, где этот Мураш?» «Поищи в таверне Нобба на этой же улице. Когда я его видела в последний раз, он проигрывал последнюю рубашку Валу. Мураш любит в карты играть, только не умеет». Она начала ковыряться в зубах. Паран удивленно поднял брови. «Твой командир играет в карты со своими людьми?» «Мураш — сержант», — объяснила женщина. «Наш капитан погиб, да и все равно Вал не в нашем взводе». «Ага, и в каком же он взводе?» Женщина ухмыльнулась и проглотила то, что выковырила пальцем из зубов. «В 9-м». «Как тебя зовут, капрал?» «Хватка. А тебя?» «Капитан Паран». Хватка подхватилась и села, широко раскрыв глаза. «Ого! Так ты и есть новый капитан, который еще и меча из ножен не доставал?» Паран усмехнулся. «Верно. Ты хоть знаешь, какие против тебя сейчас ставки? Шансы не очень-то». «Что ты имеешь в виду?» Она широко улыбнулась. «Я себе так схватываю», — ответила она, снова укладываясь на спину и закрывая глаза. «Что первая кровь, которую ты увидишь, будет твоей собственной, капитан Паран. Возвращайся в Квантали, там безопасно. Давай, беги, императрице нужно ножки вылизать». «Они уже достаточно чистые», — сказал Паран. Он никак не мог решить, что делать в этой ситуации. С одной стороны, хотелось вытащить меч и разрубить хватку пополам, с другой — расхохотаться. И в этом желании звенела нотка истерики. У него за спиной хлопнула входная дверь, и тяжелые шаги застучали по половицам. В комнату ворвался краснолицый сержант с огромными подкрученными усами. Подошел к койке, не обращая внимания на Парана, и сердито уставился на Хватку. «Хватка, чтоб тебе пусто было! Ты сказала, что Валу сегодня не везет, а теперь этот кривоногий подонок меня обчистил!» «Валу и вправду не везет», — сказала Хватка. «Только тебе не везет еще больше. Об этом же ты меня не спрашивал. Мураш, познакомься с капитаном Параном, новым офицером 9-го». Сержант развернулся на каблуках и оглядел Парана. «Худо в дух!» — пробормотал он и снова перевел взгляд на Хватку. «Я ищу скворца, сержант», — мягко сказал Паран. Что-то в тоне капитана заставило Мураша обернуться. Он открыл рот, но снова закрыл, когда встретил твердый взгляд Парана. «Какой-то мальчишка принес послание. Скворец отчалил. Люди его сидят у Нобба». «Спасибо, сержант», — холодно поблагодарил Паран и вышел из комнаты. Мураш глубоко вздохнул и посмотрел на Хватку. «2 дня», — заявила она. «А потом его кто-то кончит. Старый камнерож на это 20 монет поставил». Мураш помрачнел. «Что-то мне подсказывает, поставил зря». Паран вошел в таверну Нобба и остановился в дверях. В зале было полно солдат. Их голоса сливались в глухой гул. Только некоторые тут носили пламенный значок мостожогов. Остальные были из второй армии. За большим столом под выступающей галереей, на которую выходили двери комнат второго этажа, играли в карты полдюжины мостожогов. Широкоплечий человек с черными волосами, заплетенными в косички и собранными в хвост, унизанный талисманами и фетишами, сидел спиной к залу и с бесконечным терпением сдавал карты. Несмотря на рев толпы, Паран слышал, как он монотонно отсчитывает очки. Остальные, сидевшие за столом, поливали сдающего потоком брани, но без особого эффекта. «Баргаст», — пробормотал Паран, глядя на сдающего. «Единственный среди мостожогов. Значит, это девятый». Он глубоко вздохнул и шагнул в толпу. Когда Паран остановился за спиной у Баргаста, его дорогой плащ был залит прокисшим элем и горьким вином, а на лбу поблескивал пот. Баргаст только что закончил сдачу и положил колонну в центре стола, показав при этом бесконечную голубую татуировку, покрывающую спиралями всю руку и только кое-где рассеченную белесыми шрамами. «Вы из девятого?» — громко спросил Паран. Мужчина с обветренным лицом того же цвета, что и его кожаная шапочка, поднял взгляд, но потом снова сосредоточился на картах. «Ты капитан Паран?» «Я». «А ты солдат?» «Вал». Он кивнул на крупного человека справа от себя. «Это Молоток, взводный целитель. Баргаста зовут Троц, и не потому, что он о каждую юбку трется». Он кивнул налево. «Остальные не имеют значения, они из второй армии и играть вообще не умеют. Садись, капитан. Скворца и остальных отозвали на время. Скоро вернутся». Паран нашел пустой стул и поставил между Молотком и Троцем. Вал пробурчал. «Эй, Троц, ты игру закажешь или нет?» Глубоко вздохнув, Паран обернулся к Молотку. «Скажи мне, целитель, какая средняя продолжительность жизни у офицеров-мостожогов?» Вал фыркнул. «До семени луны или после?» Молоток чуть приподнял тяжелые брови, отвечая капитану. «Где-то две компании. От многих вещей зависит. Стальные яйца — это хорошо, но недостаточно. И это значит, надо забыть все, чему тебя учили, и прыгнуть к сержанту на коленки, как малое дитя. Будешь его слушать, дольше проживешь». Вал стукнул по столу. «Подъем, Троц! Что мы тут играем?» Баргаст нахмурился. «Я думаю», — прогудел он. Паран откинулся на спинку и расстегнул ремень. Троц заказал игру, и Вал, Молоток и трое солдат второй армии застонали, потому что Троц всегда только ее и заказывал. Молоток заговорил. «Капитан, ты уже кое-что слышал о мостожогах, верно?» Паран кивнул. «Большая часть офицеров боится мостожогов. Говорят, смертность такая высокая, потому что половина капитанов умирает с кинжалом в спине». Он помолчал и уже собрался было продолжить, когда заметил, что вокруг наступила тишина. Игра остановилась, и все глаза устремились к нему. Под рубашкой на теле Парана выступил пот. «И судя по тому, что я успел увидеть», — не сдавался он, — «я уже готов в это поверить. Но я вам так скажу, всем вам, если получу нож в спину, то уж лучше за дело, иначе буду крайне разочарован». Он застегнул ремень и поднялся. «Передайте сержанту, что я в казарме. Хочу поговорить с ним перед официальным построением». Вал медленно кивнул. «Подойдет, капитан». Он помолчал. «Эй, капитан, не хочешь войти в игру?» Паран покачал головой. «Спасибо, но нет». Ухмылка затаилась в уголке его рта. «Не годится офицеру отбирать деньги у собственных солдат». «А вот эту заявку ты лучше когда-нибудь подтверди делом», — сказал Вал, и его глаза сверкнули. «Я об этом подумаю», — ответил Паран и вышел из-за стола. Проталкиваясь через толпу, он почувствовал растущее ощущение, которое застало его врасплох. Ничтожность. В детстве, проведенном среди благородных семей и за время учебы в академии, он набрался гордыни. И эта гордыня сейчас трусливо спряталась где-то в дальнем уголке его мозга, потрясенная и онемевшая. Он это понимал задолго до того, как повстречал Лорн, Его путь через офицерский корпус морской академии был легкой прогулкой, обозначенной подмигиваниями и кивками. Но войны империи шли здесь, в тысячи лик оттуда. И здесь, понял Паран, всем было плевать на влияние при дворе и взаимовыгодные договоренности. Эти ухищрения только увеличили его шансы на смерть, притом смерть быструю. Если бы не адъюнкт, он был бы совершенно не готов принять командование. Паран поморщился, когда открыл дверь таверны и вышел на улицу. Ничего удивительного, что армии старого императора, создавая империю, так легко пожирали феодальные королевства. Он вдруг обрадовался пятнам на своей форме. Теперь он не выглядел тут чужим. Паран шагнул в переулок, ведущий к боковой двери в казарму. Его путь проходил сквозь глубокую тень под высокими стенами домов и навесами балконов. Крепь была умирающим городом. Он достаточно знал ее историю, чтобы различить обесцвеченные следы былой славы. Она, конечно, владела достаточной силой, чтобы заключить союз с Семенем Луны, но капитан подозревал, что для владыки Луны это было связано скорее с соображениями целесообразности, чем со взаимным признанием силы. Местная знать выглядела весьма импозантно и даже помпезно, но вся ее мишура оказалась поношенной и старой. Паран невольно задумался, насколько он сам и его род похожи на этих унылых горожан. Звук за спиной, тишайший шорох заставил капитана обернуться. Окутанная тенями фигура шагнула к нему. Паран закричал, хватаясь за меч. Когда фигура оказалась рядом, на него дохнул ледяной ветер. Капитан отшатнулся, заметив блеск клинков в обеих руках. Он развернулся боком, и его меч уже наполовину вышел из ножен. Левая рука нападавшего рванулась вверх. Паран откинул голову и выдвинул вперед плечо, чтобы отбить удар, которого все же не было. Вместо этого длинный кинжал, словно огонь, вошел в его грудь. Второй клинок вонзился ему в бок, когда кровь хлынула в рот. Паран закашлялся и застонал. Он зашатался, прислонился к стене, а потом сполз, тщетно цепляясь рукой за мокрые камни. Его ногти оставляли глубокие борозды в плесени. Мысли его, наполненные, как казалось, только глубоким, искренним сожалением, канули во тьму. Он расслышал едва различимый звук, словно что-то маленькое и металлическое покатилось по твердой поверхности. Звук превратился в звук чего-то вертящегося, и темнота перестала наступать. «Грязно!» — тонким голосом произнес мужчина. «Я удивлен». Акцент был знакомым и вызвал детское воспоминание о том, как отец говорил с торговцами из Далхона. Ответ прозвучал прямо над Параном. «Следишь за мной?» Этот говор он тоже узнал. Канский. И голос, кажется, принадлежал девушке или ребенку, но он понял, что это голос его убийцы. «Совпадение», — ответил другой, а потом хихикнул. «Кто-то, точнее что-то, вошло на наш путь. Без приглашения. Мои гончие охотятся. Я не верю в совпадение». И снова хихиканье. «Я тоже. 2 года назад мы начали собственную игру. Обычные сведения счетов. Кажется, здесь, в Крепе, мы столкнулись с совершенно другой игрой. Чьей? Скоро я получу ответ на этот вопрос». «Не отвлекайся, Амонос. Наша основная цель — Лысиин и падение Империи, которой она правит, но которой не заслуживает». «Как всегда, я полностью на тебя полагаюсь, Котильон». «Мне нужно идти», — сказала девушка, удаляясь. «Разумеется. Так это и есть тот человек, которого Лорн отправила за тобой?» «Думаю, да. В любом случае, это заставит ее вступить в бой». «А мы этого хотим?» Разговор затих, когда оба его участника отошли дальше, и единственным звуком в ушах Парана осталось мерное гудение. Словно в воздухе вращалась монета, вертелась и не думала останавливаться.